Ната заговорила не сразу. Выждала, когда хлопнет дверь библиотеки. «У вас есть для меня какая-нибудь информация?» — спросила она, всматриваясь в темноту за окном. «Не так много, как вам хотелось бы». Крысолов вернулся к дивану, устало откинулся на спинку стула. «Но одно я могу сказать наверняка. В вашем доме нет никаких призраков». «А в павильоне? Вы были в павильоне?» «Был», — он кивнул. «Там тоже все чисто». Затаившаяся на задворках памяти черная тень снова всплыла перед внутренним взором. Эта тень совершенно точно не была галлюцинацией. «Вы в этом абсолютно уверены? Вы сделали все, что должны были сделать?» «Я сделал все и даже больше. Я играл на флейте». Он играл на флейте. Самонадеянный мальчишка, начитавшийся всяких шаманских книжек и возомнивший себя бог весть кем. «Господи, да при чем тут ваша флейта?» Как ни старалась Ната, но скрыть раздражение ей не удалось. «Как вы думаете, почему меня называют Крысоловым?» Его вовсе не обидело ее раздражение. Возможно, даже развеселило. «Я не привыкла задумываться над такими... глупыми вопросами». «Есть такая сказка, вы должны ее знать. В ней Крысолов играл на дудочке, и все крысы сбегались на ее звук. Моя флейта — это что-то вроде дудочки Крысолова. Когда я играю, ни один призрак не может пройти мимо. В вашем парке я играл на флейте. Долго играл». «А радиус действия?» — Ната сцепила пальцы. «У этой вашей флейты есть радиус действия?» «Есть», — Крысолов кивнул. «Уверяю вас, ни один призрак не сумел бы проигнорировать мой призыв». «Даже если это очень сильный и очень хитрый призрак?» «Совершенно верно. Ната, а теперь могу я задать вам один вопрос?» «Задавайте». Она сама не знала, радоваться ей или печалиться. С этим еще предстояло разобраться, но не сейчас. «Вы абсолютно уверены в своих близких?» «Вот он». Еще один неудобный вопрос. Если бы Ната была абсолютно уверена, стала бы она затевать все это, стала бы вмешивать в свои дела совершенно постороннего человека. «Я не уверена даже в себе», — сказала она наконец. «А почему вы спрашиваете?» «В таком случае еще один вопрос. Вы говорили, что павильон не запирается, а как насчет обсерватории?» «Обсерватория. Ненавистная и одновременно такая притягательная, как Савва. Проклятое место, гиблое. Сначала Светлана. Слабая, нежная, как цветок. Несмотря на отсутствие кровных уз, все равно родная. Доченька». Светлана бросилась с крыши павильона в далеком 85-м, оставив на руках приемной матери своих трехлетних близнецов, Эдика и Веру. Неправильная, нелепая смерть, ставшая пусковым крючком. Сначала Светлана, потом Тамара и Юлия. Тогда, в 85-м, он забрал с собой всех ее дочерей, а сейчас взялся за внуков. Макс стал первым. Кто следующий? Говорить было тяжело, но Ната себя заставила. В душе еще жила робкая надежда, что этот самоуверенный мальчишка сможет ей помочь. «В 1985 году моя приемная дочь Светлана свела счеты с жизнью, бросившись со смотровой площадки павильона. Именно тогда я решила его снести. Он мне не позволил». «Ваш к тому времени уже мертвый муж?» В голосе Крысолова не было ни насмешки, ни любопытства, только сухой профессиональный интерес. «Да, мой к тому времени уже мертвый муж», — Ната кивнула. «После гибели Светы я решила снести павильон. Строители уже почти разобрали крыльцо, когда случилась еще одна трагедия. Моя вторая приемная дочь Тамара погибла на конной прогулке». «Несчастный случай?» — Крысолов приподнял одну бровь. «Во всяком случае, тогда я так думала. Тома любила лошадей. С раннего детства занималась в конно-спортивной школе. Лошадь понесла. Тома упала и ударилась затылком об угол уже почти разобранного крыльца. Она умерла мгновенно. Мы не успели ничего предпринять. Снова павильон, понимаете?» Вместо ответа он лишь кивнул. «У Тома осталось трое малолетних детей. Я оформила опеку». «А что мужья? У ваших приемных дочерей ведь были мужья?» «С мужьями не сложилось». Ната досадливо махнул рукой. «Вы еще слишком молоды, чтобы это понять, но найти хорошего мужа во все времена было сложно. Моим девочкам не повезло. Их дети остались круглыми сиротами, а у меня оказалось 5 ребятишек на руках. Но речь сейчас не о том, как мне было тяжело, речь о другом. Полгода я не занималась павильоном. Сами понимаете, мне было не до того, но время все лечит. Пришел час, и я поняла, как сильно ненавижу место, повинное в смерти моих детей. Я снова позвала строителей. В тот день, когда они приступили к демонтажу, моя родная дочь Юлия утонула в парковом пруду». «Я не видел в парке никакого пруда». Крысолов погладил своего пса, и тот согласно рыкнул, точно подтверждая слова хозяина. «Я велела его засыпать». Слова приходилось выдавливать из себя силой. Для матери нет страшнее муки, чем рассказывать о смерти своих детей. Пруд засыпали сразу после похорон Юлии. «А павильон?» «А павильон?» Аким восстановил все, что разрушили строители. Заново заложил крыльцо, оштукатурил стены. Это трудно объяснить. Мне нужно было потерять всех своих детей, чтобы поверить. Савва всегда по-особенному относился к павильону. Знаете, как он его называл? Последний приют мертвых муз. Даже после смерти он не желал, чтобы покой его муз тревожили. Не желал до такой степени, что убил собственных дочерей? Родными по крови Савве были только Томочка и Света. Юлия — моя дочь от первого брака. Но речь сейчас не о кровных узах. Для Саввы не имели значения живые люди, только музы, эти бездушные куски мрамора, а я посмела нарушить их покой. «После того, как вы восстановили павильон, смерти прекратились?» Крысолов сосредоточенно потер переносицу. «Да, до недавнего времени. Несколько месяцев назад на смотровой площадке обсерватории повесился Максим, мой приемный внук. Его нашла утром наша домработница Зинаида». Воспитанный мальчик сказал бы «соболезную», но Крысолов не был воспитанным мальчиком, поэтому спросил. «Перед тем, как погиб ваш внук, в павильоне проводили какие-то работы?» «Нет». От одной только мысли о том, что этот кошмар может повториться, по спине пробежала струйка пота. «Я запретила. Все знали мой запрет. Никто бы не посмел их тревожить. Уже после смерти Максима я велела повесить замок на дверь, ведущую в обсерваторию, от греха подальше». Пес у ног Крысолова вдруг угрожающе зарычал. Мальчишка успокаивающе погладил его по голове, подошел к настежь распахнутому окну, внимательно всмотрелся в темноту и только потом заговорил. «Вы сами себе противоречите, Ната. Если на сей раз павильон никто не трогал, то у призрака, какого угодно призрака, не было причин для беспокойства». «Вы мне не верите». Она не спрашивала, она констатировала факт. «Сколько времени потрачено впустую?» «Я вам верю, но себе я тоже верю. Нет призраков. Нет ни в вашем доме, ни в парке, ни в павильоне. Вы должны искать не призрака, а реального человека. Возможно, кого-то из членов вашей семьи». «Человека?» Ната уже давно готовила себя к такой правде, но все равно оказалась не готова. «Вы хотите сказать, что кто-то из моих внуков...» Она не договорила. Прежде чем ответить, Крысолов закрыл окно. «Кто-то был в павильоне до меня, и этот кто-то поднялся на второй этаж, в обсерваторию, а оттуда спустился по наружной лестнице. Человек, а не призрак. Призраку ни к чему такие сложные маневры. Вы говорите, что заперли обсерваторию, но сегодня вечером она была открыта». «Но зачем? Кто это мог быть?» «Я не знаю». Он смотрел ей прямо в глаза, дерзко и с вызовом смотрел, а потом спросил. «Вы составили завещание, Ната?» Она могла не отвечать. Любому другому она не ответила бы, но этому мальчишке, Крысылову, вдруг захотелось все рассказать. «Вы думаете, дело в наследстве?» «Я думаю, что вы очень богатая женщина, Ната. Возможно, у вас есть фавориты. Возможно, вы кого-то обидели». «Да, у нее были фавориты. Да, она кое-кого обидела. Но разве можно за это убить?» «Впрочем, о чем она? Человек может убить просто так, без повода. Ей ли этого не знать?» «Приглядитесь к своему окружению, если посчитаете нужным, пересмотрите условия завещания и будьте осторожны. Это единственный совет, который я могу дать вам, Ната». «А если я попрошу вас о помощи?» Была в этом мальчишке сила, и совершенно не мальчишеская мудрость тоже была. А ей сейчас как никогда нужна помощь. «Я откажусь», — сказал он просто. «Поймите меня правильно. Я не криминалист и не частный детектив. Я не умею распутывать такие дела». «Не умеете или не желаете?» — спросила Ната, доставая из портсигара последнюю сигарету. Если бы он солгал, она отпустила бы его с миром. Но он сказал правду. «Не желаю. Наймите хорошего сыщика. Установите в доме камеры наблюдения. Это должно помочь». «Это не поможет. Ни камеры, ни сыщики, ни правоохранительные органы. Может, у Наты и нет дара предвидения, но одно она знает точно. Разобраться в том, что творится в ее доме, может только Крысылов. И она сделает все возможное, чтобы он согласился. Не была бы она Натой Стрельниковой». «Сколько я вам должна?» Она перешла к теме денег легко, без предварительных реверансов. В конце концов, это всего лишь бизнес, пускай и несколько экзотичный. $100 будет вполне достаточно. Крысылов ответил, не задумываясь. Значит, обдумал все заранее, до того, как рассказать ей о своих изысканиях. Это покроет расходы на дорогу и химчистку. Он многозначительно посмотрел на свою грязную куртку. «И, пожалуйста, Ната, наймите хорошего детектива. Это в ваших же интересах». Глупый мальчишка, видящий мир духов, но не способный разобраться в людских душах. Значит, все-таки кто-то из близких. И она уже почти знает, почти уверена. Как горько, как страшно.